изучение других тем параллельно с новым материалом. Четвертое. Ориентировка слепых в зданиях и помещениях. На занятиях по этой подтеме преподаватель ставит своей задачей на основе представлений, полученных при обследовании зданий и помещений, научить учащихся свободно и правильно ориентироваться в этих помещениях. На теоретических занятиях полчаса даются сведения о расположении изученного здания и всех помещений этого здания относительно сторон горизонта и прилегающих улиц. Далее преподаватель сообщает о видах ориентиров, которые встречаются в помещениях и могут быть использованы. Для частично видящих в качестве зрительных ориентиров нужно использовать свет в окнах, раскрытых дверях, свет от осветительных приборов. Осязательные ориентиры в помещениях могут быть такие. Характер покрытия пола, паркет, линолеум, плитка, доски. Изменение уровня пола, характер поверхности стен, двери и дверные ручки. Выступы, уступы, проемы, колонны, мебель и другие предметы, стоящие вдоль стен. В производственных, административных, культурно-бытовых и других зданиях ВОС есть дополнительные осязательные ориентиры, таблички на дверях с надписями рельефно-точечным шрифтом. Эти таблички размещаются посередине двери на высоте 140-160 см от пола. Осязательными температурными ориентирами могут быть отопительные и осветительные приборы, солнечное тепло, проникающее в помещение через окна. Слуховыми ориентирами в помещениях являются звуки открывающихся и закрывающихся дверей, шаги и разговоры, другие шумы, шум бытовых и промышленных электро- и радиоприборов, бой часов и другое. Обонятельные ориентиры – запахи лекарств, медпункт, пищи, столовая, запахи производственных материалов, духов и так далее. Тренировки по маршрутам из одного помещения в другое можно проводить с целевым заданием – узнать или взять что-нибудь в конечном пункте. Пятое. Осязание и его использование слепыми – предметной и пространственной ориентировки. Обратите внимание учащихся на осязание как на основной заместитель функции утраченного зрения. Объясните, что осязание не просто орган чувств, а целая система тактильных, температурных, болевых, двигательных и других ощущений, работающих в тесном взаимодействии между собой. Расскажите о двух видах осязания – кожной и двигательной чувствительности, о порогах кожных ощущений и их зависимости от различных внешних и внутренних условий. Покажите превосходство активного осязания над пассивным. Обратите внимание на то, что наилучшую чувствительность имеет кожа наиболее подвижных частей тела. Дайте понятие о предметном, инструментальном осязании и его значении для слепых. Расскажите о многочисленных функциях двигательного осязания, ощущение движений частей тела, их направление, интенсивность, ощущение движения предметов относительно тела, ощущение пространственных направлений и отношений, времени и временных отношений, физических и механических свойств веществ и материалов. Необходимо показать роль осязания для формирования предметности всех других ощущений и конкретизации речи. Расскажите о хорошей упражняемости осязания, о снижении в результате тренировок порогов кожной и особенно двигательной чувствительности, о повышении скорости и точности восприятия и узнавания предметов, о расширении у слепых зоны точных движений. Покажите, что наиболее эффективным органом осязания являются руки. Расскажите о методах обследования руками различных поверхностей, формы и